Глава 9. Алекс. Дорога до отеля, где остановился Алекс, заняла около 40 минут. Это при том, что на Марсе практически никогда не образовывались пробки, а движение, несмотря на кажущуюся хаотичность, отличалось логичностью. Жил мужчина далеко от центра, правда, в довольно дорогом отеле. Землян, кроме него, там не было. Зато были разношерстные чиновники с разных планет Солнечной системы, знаменитые актеры, музыканты, представители альтернативных медиа и прочий, как выражалась его мама, бомонд. Алекс опустил арендный ЛТС на посадочную площадку и отдал ключи парковщику. Все еще не мог привыкнуть к тому, что на Марсе вместо привычных глазу роботов уже вовсю используют новомодных биоников. Роботы с человеческим лицом, повадками и мимикой. Единственное отличие бионика от человека — кожа. Белое полотно, не способное изменять цвет, для того, чтобы их не путали с живыми людьми. Говорили, что в дешевых борделях девушек тоже хотят заменить на новомодное изобретение. Так ли это было на самом деле, Алекс не знал, но от одной мысли, что вот это вот раздвинет перед ним ноги, становилось немного не по себе. Отогнав неприятные мысли в сторону, мужчина отправился прямиком к себе в номер. Конечно, с большим удовольствием он пошел бы в бар и опрокинул пару стаканчиков чего-нибудь покрепче, но завтра ему предстояло провести первую тренировку на арене. Алкоголь явно был бы лишним. А еще милая земляночка никак не выходила у него из головы. Большие глаза, пухлые губки, приятные округлости заставляли кровь кипеть. Особой пикантности добавляло то, как ловко он увел девочку у разъяренного соперника. Правда, пришлось ей прикрыться, чтобы не отхватить раньше времени по лицу. Не зря же сам Форсах не стал вступать в бой с этим краснозадым хмырем. Алекс вошел в свой просторный номер, разделся и встал напротив зеркала. Сейчас он был на пике своей спортивной формы. Литые мышцы, максимальный коэффициент выносливости, скорости и ума. Но сейчас его интересовала исключительно эстетическая составляющая его тела. Почему-то ему хотелось, чтобы эта странная Маша увидела его на арене во всей красе. Яростного, дерзкого, сексуального. Чем зацепила девчонка, он ответить не мог, но был не прочь продолжить знакомство в более уютной атмосфере. Ротмер. Более тесное знакомство интересовало не только Алексея, но и Ротмера. Правда, второй пока действовал исключительно на инстинктах. Никого не предупредив, Ротмер вскочил в свой новенький ЛТС и полетел вслед за незнакомкой. Зачем он это делал, как умудрился не привлечь к себе лишнего внимания, Рамус не знал. В голове пульсировало только две мысли — что за дурацкое имя и моя. И только когда мужчина приземлился неподалеку от ночного стража, пришел в себя. ЛТС соперника как раз стояла на посадочной площадке отеля. Ротмер из своего наблюдательного пункта хорошо видел, как из фойе вылетел управляющий, рывком распахнул дверь и вытащил из транспорта ошарашенную девушку. В этот момент в Рамусе боролись два противоречивых чувства — радость и ярость. Радость, потому что землянку наконец-то достали из этого проклятого ЛТС. Злость, потому что к ней посмел прикасаться кто-то, кроме него. Последнее Ротмера не на шутку испугало. Особенно если учесть, что эту девку он видел впервые. Приближаться ближе не стал, побоялся, что не сможет себя контролировать рядом с ней. По-хорошему, ему следовало вернуться в бар, сцепить зеленокожую красотку и хорошенько снять напряжение. Вот только одна мысль о посторонней женщине в собственной постели вызвала чувство, похожее на отвращение, и к себе, и к потенциальной партнерше. Лорд заглушил мотор и потушил фары. Через несколько минут странная Катя скрылась в фойе гостиницы, а наглец, который посмел ее увести из бара, поднял свой транспорт в воздух и покинул стоянку. Мысль о том, что живут они в разных местах, почему-то порадовала. Если бы не раса этой странной Кати, Ротмер бы решил, что встретил свою Мию. И, наверное, был бы счастлив. Все марсиане счастливы, встречая ее, ту единственную, предназначенную самой Элкарой. Но она была землянкой. А значит, быть Мией не могла, такое просто невозможно. Лорд еще несколько минут простоял на месте, а потом быстро завел двигатель и направился в свою городскую квартиру. Не хватало только, чтобы его здесь увидел кто-нибудь из знакомых. Уже оказавшись дома, Ротмир открыл межгалактическую поисковую систему и ввел туда всего два слова — «Ведьмы» и «Земля». И удивился тому обилию информации, которая на него вылилась. Ротмир сбросил рубашку, ботинки, плеснул в бокал прозрачный, напоминающий земной самогон напиток, плюхнулся в кресло и отдал команду озвучить. В центре комнаты появилась голограмма в виде миниатюрной сатурянки. Длинные черные волосы, зеленоватая кожа, приятной округлой формы. Виртуальная помощница по имени Вайя максимально соответствовала сексуальным предпочтениям своего владельца, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Ведьма — это яркий персонаж демонологии планеты Земля. Женщина с магическими способностями, наравне с домовыми, русалками, лешими. Кто такие эти домовые и лешие, Ротмир не знал. Но вникать в суть вопроса настолько глубоко не считал необходимым. В целом, лорд вообще не понимал, зачем ему эта информация. Встречаться с девчонкой еще раз в его планы не входило. Ведьмы считались вредителями. Они уничтожали урожай, насылали стихийные бедствия, болезни, влияли на физическое и психологическое состояние людей. Ротмир усмехнулся. Вайя продемонстрировала несколько изображений 21 века, посвященных этим самым ведьмам. На лорда смотрела молодая женщина с зелеными глазами, чувственными губами и симметричными чертами лица. Ничего общего с особой, насылающей стихийные бедствия на мирное население, в отличие от второго изображения. «Картина художника Гойя», — прокомментировала изображение помощница. «Написано в 1798 году. Название полотна утеряно. Изображен так называемый шабаш, или собрание ведьм». На картине, вокруг сидящего на попе животного с рогами, собралась группа женщин. Толстых, худых, молодых, старых. Некоторые протягивали зверю кричащих младенцев. Ротмир от такой картинки поморщился и закрыл вкладку. Ассоциировать хрупкую незнакомку из бара с этими странными существами ему казалось кощунством. Тем временем виртуальная помощница продолжала рассказ. Считалось, что сверхъестественные способности ведьма получала только после того, как заключит контракт со злыми духами или нечистой силой. Для проведения ритуала инициации женщина должна была произвести какие-либо кощунственные действия со святыми предметами — крестом, иконой, священной книгой. Отказаться от своего божества. Принести клятву верности существу под названием «Черт». В народных сказках ведьмы летали на метлах, избегали церквей, вели замкнутый образ жизни. Под подозрение в колдовстве чаще всего попадали незамужние женщины, ведущие свободный образ жизни, владеющие медицинскими знаниями. С 15 по 17 века все женщины Земли, обладающие какими-либо незаурядными способностями, были подвержены массовому геноциду. Подозреваемых в колдовстве людей пытали, топили, сжигали на кострах, составляли трактаты по определению ведьм. Суду предавались также и те, кто в существование потусторонних сил не верил. «Пропусти подробности», — приказал Ротмир. Мысль о том, что женщины подвергались массовым убийствам, была для Ротмира неприятной. Он на мгновение представил, как маленькую незнакомку привязывают к столбу. Он и так не слишком хорошо относился к земным традициям, а после этого градус неприятия начал приближаться к критическим значениям. В конце 17 века эпоха гонения женщин подошла к концу. Массовые убийства закончились. Слово «ведьма» приобрело ругательный, оскорбительный характер. Однако некоторые источники продолжали утверждать, что женщины с магическими способностями существуют. В некоторых документах упоминается, что они могут предвидеть будущее, обладают сильной сексуальной привлекательностью, могут лечить или, наоборот, ухудшать состояние здоровья. В 20... Выключись. Больше слушать глупые заметки из поисковика он не мог. Малышка из бара только глубже заседала у него под кожей, а все, что говорила Вайя, воспринималось как личное оскорбление. Лорд посмотрел на часы. Время перевалило за середину ночи. Звонить матери или кому-нибудь из отцов было поздно и глупо, только зря побеспокоит. Лорд поставил пустой бокал на пол и отправился в спальню, пообещав себе забыть о незнакомке и сосредоточиться на по-настоящему важных делах.